Черная кровь уставился на Русса, потеряв дар речи. Все, кто услышал слова Лемона, замерли и пораженно вскинули глаза, словно ожидая увидеть какого-то духа-обманщика, который подменил с собой их истинного повелителя. «Я сам приду к тебе!» Нидхёг и Эсрумнир не стреляли. У клинка Нумарка появилась возможность одним ударом рассечь корабль Йорина и обречь волков на смерть в пустоте, как они поступили с абордажной партией темных ангелов. Считанные мгновения длилась эта пауза. Крошечная аномалия в вихре непрерывной резни. Малые космолеты продолжали бой с настоящим врагом, но без поддержки самых могучих имперских кораблей их шансы на выживание быстро падали. В ожидании ответа Рус крепко сжал кулаки, чувствуя, как кровь стучит в висках. С каждой секундой положение становилось все невыносимее. Скоро ему придется драться, защищая честь своего ярла, и неважно, прав тот или нет, так как это делалось на льду среди смертных. Но затем клинок Нумарка, неожиданно и резко повернувшись на центральной оси, открыл огонь по надвигающейся фаланге туланских перехватчиков. Непобедимый разум тоже сменил курс, хоть и более тяжеловесно, и двинулся к отряду фаашских линейных крейсеров, что виднелся вдали. «Беру с тебя слово», — наконец заговорил Лев, по-прежнему холодно. «Но пока что у нас более важные заботы. Это кольцо покончит с нами, если не разрушить его, и мои корабли уже втянуты в сражение. Из-за тебя провалилась моя первая попытка уничтожить Ореол. Возможно, ты предложишь иной путь?» Язвительные фразы Эль Джонсона жгли Лемона огнем. Подобное обращение к нему в присутствии воинов стаи было почти непредставимым оскорблением, что хорошо понимал Лев. На миг в Руссе пробудилась ярость. Он вообразил, как отменяет свой приказ и врывается на борт непобедимого разума, чтобы вколотить немного братской вежливости в заносчивого союзничка. Но Эль Джонсон был прав. Задержка в наступлении позволила системам планетарной обороны выйти на полную мощность. Стянутые к Дулану имперские армады оказались под непрерывным градом лазерных лучей и смещающих зарядов, безразлично истреблявших корабли. Лемон вырубил связь. «Будь ты проклят!» — пробормотал он и обратил взгляд к кольцу. Дуга его ближнего края уходила от Нидхёга за горизонт Дулана. Гигантский обруч из железа и адамантия опоясывал всю планету. На темной громаде мерцали крохотные огоньки, позиции многочисленных батарей, которые последовательными залпами обращали в пыль любые космолеты, дерзнувшие противостоять их беспримесной мощи. Рус изучал Ореол, внимательно рассматривал его, оценивая замысловатость и симметричность структуры, выискивал любые слабые места. Лев не ошибся. Кольцо было ключом к столичному миру, и после его уничтожения объединенный флот легионов получил бы решающее преимущество над врагом. Но чтобы сокрушить его из пустоты, требовалось время, а орудия дуланцев непрерывно сокращали численный перевес Астартес. «Всем кораблям!» — распорядился Лемон, приняв решение. «Выйти из битвы и сосредоточить огонь на Ореоле! Ждите координаты целей!» Каждый темно-серый космолет в сфере боя немедленно отреагировал на приказ. Заняв новые позиции, они приготовились к залпам по кольцу. Рус рассчитал векторы обстрела на глаз, учел видимое смещение и внес поправки на угловую скорость Ореола, после чего назвал Хелгриму координаты для передачи. «Господин, мы не сможем быстро разрушить его отсюда», — предостерег Черная Кровь. «Да, не сможем», — проворчал Рус. Сойдя с тронной площадки, примарх жестом приказал воинам следовать за ним. «Но мы пробьем его в хеле откованные щиты. Потом разберемся на месте». На ходу он отдал второй приказ, уже не экипажам кораблей, а командирам размещенных на них гарнизонов легиона. «Приготовиться!» — велел Лемон. «Начинаем по моей команде!» Йорин мчался к ангару десантно-штурмовых кораблей в сопровождении почетной гвардии. Обнаженные клинки воинов качались, словно маятники, в такт их порывистой от гнева походки. «Выходит, он отвернулся от нас!» — тяжело дыша, прорычал взбешенный ярл. Рядом шагал Ульбранд в доспехе цвета вороного крыла, блестевшим под люмен трубками в коридоре. Крозиус волчьего жреца уже набирал энергию. «У него не было выбора, кровавый вой! Прибереги свою ярость для врагов!» Войдя в ангар, они увидели, что пара грозовых птиц уже выведены на ракритовую площадку и почти готовы к взлету. Вокруг их пустотных двигателей толпились сервиторы, занятые последними приготовлениями перед разгерметизацией отсека и стартом в космос. «Первый раз вижу такое!» — упрямо продолжил Йорин, направляясь через открытое пространство к своему транспортнику, Хейльмарк. «Раньше он не отступал перед вызовами!» «Рус не отступил?» — устало возразил Лейф Хельмьяга. «Он выбрал истинного врага, забыл о незначительном. Боги льда, ярл, ты хнычешь, как малолетний трелл!» Никто, кроме рунного жреца, находящегося вне строгой иерархии великой роты, не имел права так говорить с волчьим лордом. Впрочем, Йорин все равно резко повернулся к Лейфу, закипая от едва сдерживаемой жажды боя. «Они почти разрушили мой корабль!» — произнес он низким голосом. «Кто-то поплатится за это, так или иначе!» К тому моменту все легионеры на борту Эсрумнира уже добрались до грозовых птиц, и сервиторы отошли от катеров, волоча за собой заправочные рукава и гравизахваты. Штурмовые корабли, завывая турбинами, готовились к отрыву. Они запустят пустотные двигатели, как только развернутся внешние бронелисты ангара. Атмосферные ускорители также ждали своего часа. Хиалмар, Булвайф и другие воины, грузно прошагав по аппарелям в десантные отсеки, закрепили на себе привязные системы. Несмотря на смятение, вызванное внезапной атакой клинка Нумарка, они уверенно делали то, чему их обучали. «Взыщи долг после битвы», — настоятельно посоветовал Ульбранд. «Пока что черпай силы в своем гневе». Следом он и Хельмьяга поднялись в менее крупный катер под названием «Эльгар». Йорин занял положенное место в начале десантного отсека своей грозовой птицы. «Взлетаем!» — скомандовал он, и штурмовой катер начал подниматься над площадкой. Одновременно поршни прижали выходную рампу к корпусу. Разошлись тяжелые взрывозащитные двери, открыв взглядом картину разрушений в пустоте снаружи. Через поле обзора, вращаясь, проплыл разбитый эсминец, из которого вытекал воздух. За остовом возникла невероятная громада железного кольца. Вблизи его величина просто ошеломляла. На столь малом расстоянии изгиб ореола был едва заметен, и он казался гигантской стеной в космосе, полкилометра шириной и почти столько же толщиной. С поверхности кольца вырывались всполохи пушечных залпов, ответные лэнс-удары сходились в одной точке, где ряды орудий сменялись чем-то вроде станции управления. Одни бойцы в содрогающемся катере затянули фенрисийские саги густыми, свирепыми голосами. Другие ритмично застучали по металлическим страховочным клетям, изображая грохот ударов мечами о щиты, который некогда знаменовал начало атаки. Отсек, как всегда перед битвой, наполнился феромонами, но помимо жажды убийства, в них ощущался дурной, мускусный привкус чрезмерного гнева. «Час пришел», — нараспев произнес Йорин, следуя заведенному обычаю, но в этот раз с особенной злостью. «Теперь враг мой, да откроются врата Хель!» Пустотные щиты Нидхёга отключились в блеске разрядов, и его штурмовые корабли ринулись в открытый космос. Все звездолеты вокруг флагмана одновременно выпустили свой гибельный груз. Из-под защиты их корпусов в пламенную бурю снаружи устремилась целая стая транспортников. В ту же секунду строй боевых кораблей шестого дал последний, скоординированный лэнс-залп, и щиты над командной станцией «Ореола» последовательно схлопнулись в треске энергетических полей. Грозовые птицы, словно хищники, спикировали на цель. Они на полном ходу неслись к пробитой бреши, водя пушками и тяжелыми болтерами в поисках зенитных установок врага. Не все добрались до кольца. Ответный огонь был слишком плотным и метким. Истребители фашей с привычной ловкостью перехватывали неприятеля. Залпы из орудий ближнего боя пересекали пустоту, истребляя космолеты с обеих сторон. Из-за общего смятения и скопления множества кораблей на одном участке они порой сталкивались между собой и, разорванные на куски взрывами главных двигателей, беспомощно падали в атмосферу Дулана. Хейльмарк, бешено трясся от попаданий лаз-лучей и ударных волн близких детонаций. Йорин начал равномерно бить рукоятью топора по палубе, и гнетущий ритм быстро подхватили другие легионеры. Когда транспортник влетел в зону поражения стационарных орудий кольца, уже все волки в унисон колотили по металлу. Их оглушительный рев близился к яростному крещендо. «Маркаи! Маркаи! Маркаи!» Фаши сбили еще несколько десантных кораблей, но они не могли перехватить всю армаду. Пилоты волков со сверхъестественным мастерством провели свои машины по крайне узким безопасным коридорам и, не снижая скорости, приблизились к внешней оболочке «Ореола». Достигнув цели, Хейльмарк завис над металлической обшивкой на мощных реактивных струях. С шипением откинулась десантная рампа. Ярл первым выбрался наружу, все так же повторяя воинственный мотив. Когда волки бросались на врагов, их возгласы обычно сливались в какофонию несдерживаемых чувств, сама мощь и неистовствость которой подавляла врага, сбивала его с толку. Сейчас все было иначе. Убийцы в сером, сбросив оковы фиксаторов, рванулись вперед с единым, леденящим кровь кличем на устах. В безвоздушной выси над ними сверкал фейерверк космического сражения. Горели звездолеты, пылали газовые облака, скрещивались ослепительные стрелы лазерного огня. Но на поверхности кольца волки мчали серой лавиной, как первобытные охотники, и отбивали клинками грозный ритм неотвратимой резни. Рус бросил в бой все доступные силы. Тысячи воинов, элита двух великих род, высадились на ближнюю дугу «Ореола» и теперь пробивались внутрь. Внешние защитные переборки обратились в шлак под натиском лазерных резаков и волокитных зарядов. В проделанное отверстие посыпался град осколочных гранат. Первые легионеры, пренебрегая абордажными щитами, запрыгнули в рваные бреши и открыли болтерный огонь по защитникам станции. Стая Йорина штурмовала высшую точку кольца, пробивая и прорубая дорогу с верхних палуб. Они рвались к командному узлу.